жовтовато-білюсую новостройку. Широкі лучі його, подобно гладко виструганим доскам, так і сяк проткнули чашу, громоздя ввысь это безплотное строение. Воздух был невидим, легко колеблемым в этих тесинах света. Я терся щекой о томительно тонкое острие травяных стеблей, трогающие кожу, подобно тому, как утром холодок трогает зрачки, опережая прикосновение света. Я блаженствовал. Вот единственная вечная категория. Я погладил, как шкуру зверя, зеленый мех травы. Все остальное — мадам литература. «Что остальное?» — лениво переспросил Ромка. «Они мне жутко надоели со своим лепетом по поводу вечности. Прямо психоз какой-то. Лэм — вечность человеческого духа. Раздорский и тот туда же. Вечные категории. Это же от тухлости мозгов, не способных понять сегодняшнее. «Считай меня среди тухлых», — сказал Ромка. «Я тоже за вечные категории». «Отныне я рыцарь вечных ценностей, и за вечные ценности», — повторил он. «Я даже считаю, что смысл нашей работы в том, чтобы отстаивать вечные ценности и вечные категории. Мы должны быть бродячими проповедниками эфира». В тоне его уже пробудилось нечто проповедническое. Но мне была смешна сама мысль об электронном миссионерстве Ромки, и он в этой роли. «Ну и что же? Ты сложишь балладу о рыцарстве души, о борении добра и зла?» «Нет. Для начала женюсь». «Что?» — я даже перекинулся на живот со спины. «Женюсь на простой неземной женщине. На Мадонне с младенцем, 27 лет от роду, проживающей в городе Тбилиси, по профессии чертежницы». Все это было исполнено в привычной для Ромки манере, между прочим. Но при произнесении спича он покраснел. Рыжий вихр готов был воспламениться. «Ты без дураков это?» «Без дураков». Наверное, надо было его поздравлять или расспрашивать о невесте, а я не мог выдавить из себя ни слова. Меня крючили злость и обида, и беспомощность перед предательством. Именно предательством представлялась мне Ромкина женитьба. Он предал наш мужской союз, нашу нерасторжимость. И горше всего я чувствовал, что предана моя радость ожидания сегодняшней встречи, то нетерпение, с которым я несся на аэродром, и то ликование, которое я испытывал от нового обретения Ромки, сидящего возле меня в машине. И я молча вновь перевернулся на спину. Кузнечики все заводили слабеющие пружины лесного тиканья. И Ромка откинулся на спину. Он сказал: «Кузнецы часы заводят, скороходы-невидимки, тащат звонкие минуты от травинки до травинки». Господи! Только Ромка умел произнести вслух то, что я думал, и одновременно со мной поймать образ, строчку. Моя утрата делалась мучительней с каждым его словом. «Сам сочинил?» — спросила я мрачно. «Сам». Подобно Тарскому, Ромка тоже некогда был поэтом. Он даже окончил поэтическое отделение литературного института.